5-4-5. Шейка бедра. Перелом шейки бедра чаще встречается у пожилых людей. Нарушение кровообращения и питания тканей возникает из-за длительного вынужденного покоя, связанного с иммобилизацией. В некоторых случаях при ранней нагрузке и остеопорозе образуется ложный сустав. При переломе шейки бедра у пожилых людей применяют скелетное вытяжение, а молодым людям накладывают высокую гипсовую повязку. С первых дней после травмы применяют энергичный массаж здоровой конечности для оказания рефлекторного воздействия на больную ногу. При наличии скелетного вытяжения на 3-4 день после травмы применяют легкий массаж больной ноги. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, мышечного гипертонуса, предупреждение осложнений от длительной иммобилизации, улучшение кровообращения, трофики, обмена в тканях и регенеративных процессов в кости. При массировании больной ноги, находящейся на вытяжении, вначале применяют легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание и осторожное спиралевидное растирание четырьмя пальцами. При этом растирание лучше делать одной рукой, а другой фиксировать больную ногу. Эти приемы удобнее производить задним ходом рук массажиста в проксимальном направлении. Массируют по возможности всю поверхность ноги, стараясь, чтобы больная нога в это время оставалась неподвижной. По мере уменьшения реактивных явлений постепенно увеличивают силу давления рук при выполнении массажных приемов. Когда боли и гипертонус мышц значительно уменьшаются, начинают применять простое поперечное разминание, приспосабливаясь к вынужденному положению пациента. Для стимуляции образования костной мозоли с первых дней после травмы применяют механическую вибрацию шаровидным резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом в области большого вертела. На больной ноге противопоказаны все виды прерывистой и непрерывистой ручной вибрации. Продолжительность массажа больной ноги постепенно доводят с 5-7 минут до 15. При этом здоровую ногу вначале массируют 15 минут, а затем время массажа уменьшают, чтобы больше времени уделять больной ноге. На здоровой ноге применяют все массажные приемы, кроме глубокой ручной вибрации, так как при ее выполнении происходит сотрясение таза, что может привести к смещению отломков и нарушению консолидации. Чтобы избежать пролежней, с первых же дней массируют участки их возможного образования, применяя поглаживание, спиралевидное растирание и перемежающееся надавливание. Для этого массажист осторожно подводит руку под пациента, не изменяя положение его тела, и медленно выполняет указанные приемы. Эти участки достаточно массировать 3-4 минуты. После снятия иммобилизации применяют более глубокий массаж пояснично-крестцовой области, ягодицы, бедра, голени, используя все виды массажных приемов, включая похлопывание, поколачивание и рубление. После снятия вытяжения наблюдается тугоподвижность коленного сустава и сгибательная фиксационная контрактура, поэтому необходимо массировать не только мышцы, но и тазобедренные и коленные суставы, делая акцент на прием растирания. Суставы массируют по общей методике. Перед тем, как пациента начнут обучать ходить после внесуставного перелома, применяют энергичный массаж пояснично-крестцовой области и спины по общему плану, большую часть времени отводя приемом разминания. Массаж производится ежедневно до дня выписки из стационара. После выписки массаж проводят отдельными курсами по 10-12 процедур с перерывами в 1-1,5 месяца до полного восстановления функции пораженной конечности. При наложении высокой кокситной повязки массажу подвергают здоровую ногу. Желательно также массировать область сегментарных корешков от D7,